Снаружи в ответ раздался револьверный выстрел. Это, должно быть, был Рассел. Снова зазвенело стекло. Дженни из дома и Рассел из своей, теперь парализованной машины, стреляли друг по другу. Джо отважился проникнуть через прикрытую дверь в соседнее помещение. Дженни, который только что осторожно отошел от разбитого окна, взглянул на дверь, через которую вошел Джо. Дженни начал стрелять, но в тот же момент Джо набросился на него. Оба были специалисты. Оба знали все приемы и уловки. Они ненавидели друг друга. А сейчас играли роль не чувства, а только быстрейший расчет, быстрота принятия решений. Дженни обнаружил, что у Джо еще нет в руке стилета, и хотел всеми средствами воспрепятствовать, чтобы тот его вытащил. Джо обычно носил его за голенищем сапога. Джо прежде всего был озабочен тем, чтобы вырвать у Дженни револьвер. Дженни увертывался, но целиться не мог, и выстрелы грохотали в стену. Пули отскакивали и были опасны обоим. Магазин опустел. Дженни выронил ставшее бесполезным оружие. Джо схватил его, намереваясь ударить Дженни в висок, чтобы лишить сознание. Тут возник новый шум. Двое бродяг, занимавших бесплатную квартиру, ударились в бегство. С другой стороны вошли двое сторожей. «Алло!» Ярко вспыхнул карманный фонарь, ослепил. Сторожа направили пистолеты. «Встать! Руки вверх!» Джо удалось, чуть повернувшись, оттолкнуть Дженни в сторону. Он вскочил и поднял вверх руки. Дженни, казалось, тоже подчинился. Но в тот миг, когда один из сторожей стал проверять, нет ли у Джо оружия, Дженни бросился на второго, вырвал оружие и тут же застрелил. Джо оказался теперь с поднятыми руками между сторожем, снова демонстративно направившим на него пистолет, и Дженни, который готов был пустить пулю и в Джо. Джо высоко подпрыгнул и ухватился за большое бычье ярмо, которое, как напоминание о прошедших временах, было подвешено к потолку, и подтянул ноги. Под ним один за другим прогремело 5 выстрелов. Джо извернулся и спрыгнул сверху на Дженни. Сев своему врагу на шею, он схватил его белокурую шевелюру и заломил ему голову назад. Сторож направил свой пистолет теперь на Дженни и сунул в рот свисток, чтобы вызвать подмогу. На какую-то долю секунды он потерял цель, Дженни использовал момент. Не успел сторож опомниться, как Дженни опрокинулся назад, вместе с ним повалился и Джо, сторож выстрелил, так что и Джо оказался под угрозой, смертельные враги снова были рядом. Но Дженни выскочил во вторую дверь помещения, через которую исчезли бродяги. Через разбитое окно влез Рассел. Опасаясь за Джо, он крикнул сторожу: «Не стреляй!» Джо бросился к Расселу. Дженни во второй раз удалось сбежать. Через сломанную дверь и через полностью выбитые окна проникли полицейские, привлеченные стрельбой. Они обнаружили убитого сторожа. О гибели его второй быстро им рассказал. Рассел был известен им как постоянный житель Нью-Сити. Джо, хотя и был в глазах полиции, понесшим наказание преступникам, но в настоящий момент король, Родео и, как прежде, без огнестрельного оружия. Рубашка Джо была в крови. Раз он сам все же не просил о помощи, никто в этот момент не стал проявлять о нем заботу. Полиция получила приказ отцепить весь квартал и, в особенности, уделить внимание необитаемым развалинам. Толпы завзятых танцоров и фанатов рассеялись, только некоторые не могли уняться. Большой барак остался цел. Подиум и грубые столы, которые разнесли в щепки, не были серьезным ущербом для предпринимателя, как и разбитые бутылки и пролитые бренди. Инструменты ньют-битцев были дорого застрахованы, что было потеряно, так это человеческие жизни. то время как одни полицейские оцепили старый район и этим напугали обитателей новых домов, находившихся в старых кварталах, другие были заняты тем, что отвозили